Глава вторая. Диана. К слову, гонорар мы не обговорили. Но, наверное, не сможем. Местную валюту я не знала, а значит, даже поторговаться не могу. Придется соглашаться на любые условия, пока не разберусь совсем. Это если еще оборотень меня не выгонит в зашей. Нужно было молчать про жилье, а просто потребовать аванс. Глядишь, выйдя на улицу, я бы нашла какую-нибудь гостиницу. Или что тут у них? Ладно, сказанного не вернешь. Значит, будем выкручиваться. Я передумала. Поняла, что совершила ошибку, призналась я. Ну, а что, я девочка. Могу и передумать или нет? Судя по ошарашенному взгляду красавчика, все же я что-то ляпнула не то. Конкретно не то. «Передумала?» — нервно дернув глазом, переспросил мужчина. «Ошибку, значит, совершила. И думаешь, я так просто забуду о твоей выходке? Точнее, о множественных выходках, которыми ты раз за разом испытывала мое терпение?» Процедил оборотень, а его желтые глаза снова угрожающе сверкнули. «Я аж на шаг отступила, оглядываясь в поисках укрытия». «Да что ж я, то есть прошлое я, натворила такого? Поручения не выполняла? В кофе плевала начальству? Грубила? Обзывала дворняжкой? Ай, какая теперь разница? Оборотень в бешенстве!» «Давай оставим все в прошлом и просто начнем все сначала», — предложила я. Но вместо того, чтобы успокоить мужчину, я лишь еще больше его взбесила. В мгновение он оказался около меня, нависая надо мной и заставляя тем самым сжаться и зажмуриться. Я честно испугалась его реакции, молясь всем известным богам о спасении. Но никто не собирался приходить мне на помощь. Правильно, кому нужна залетная птичка? Мы не будем ничего начинать сначала, Диана. Я усвоил урок. И больше не поведусь на это. Проваливай. Указал он пальцем на дверь, заставив меня оскорбиться. Но было бы глупостью возникать в столь напряженной ситуации. Единственное... «А работа?» — заикнулась была я, но в ответ услышала лишь рычание. Поэтому торопливо бочком ушла из-под пристального взгляда этого грубияна и быстрым шагом добралась до двери. Правда, не удержалась, и прежде чем покинуть негостеприимный кабинет, все же оставила последнее слово за собой. «Я завтра приду. К 8:00». Оповестила я оборотня и тут же выскользнула за дверь, закрываю за собой и напоследок слыша, как об нее что-то с грохотом разбивается. Ну надо же, какой нервный! Хотя что с него взять? Зверюга? Ничего человечного. И ведь я ничего такого и не сказала. Ну, мало ли, что в прошлом было. Зачем же так беситься? Решив на время позабыть про несносного оборотня, я огляделась. Коридор широкий, с богатым интерьером и красной ковровой дорожкой. На ум сразу же пришла догадка о том, что я во дворце. Хотя чему я удивляюсь? Где же мне еще быть? Тот эльф — король. Оборотень — его советник. Все сходится. Вопрос в том, если я сейчас уйду отсюда, то как вернусь? Меня навряд ли пустят, а значит, надо как-то обосноваться здесь. Оборотень не поможет и пытаться не стоит. Значит, идем к королю? Чую глупая затея, но других нет. Я не могу просто идти, куда глаза глядят. Банально страшно выходить в незнакомый мир без гроша за пазухой и знаний. Меня точно обдурят, или я попаду в неприятности. А тут я в большей безопасности. Даже если рядом вредный оборотень, который меня недолюбливает. Знать бы еще за что. Решив на время позабыть про несносного работодателя, я все же решительно отправилась на поиски короля. Пожалуй, он единственный мне в состоянии помочь с моей деликатной проблемой поиска ночлега. Дворец большой. Уж одну комнатку выделить мне он может. Так ведь? К тому же он вон как обрадовался, что оборотень себе помощника нашел. Должен войти в мое положение. К слову, интересно, если я здесь работала, то неужели Его Величество не видел меня ни разу? Он не показал того, что знает меня? Или просто сделал вид? О, а может, я просто выполняла какие-то тайные поручения? Или действовала под прикрытием? Хотя помощник советника навряд ли должен такое проворачивать. Скорее, с бумагами разбираться. Странно все это. Стоит бы с этим разобраться, как появится возможность. Дворец оказался огромным. Я минут 10 петляла по коридорам, с интересом рассматривая дорогой интерьер королевского дома и поражаясь шедеврам изобразительного искусства. Картин было не счесть, что заставляло меня периодически останавливаться и любоваться ими, словно я находилась в музее, а не во дворце. К слову, за все это время мне не встретилось ни одного охранника. Лишь две спешащие по своим делам служанки в милых белоснежных чепчиках и платьях, длиной ниже колена. Но обе так быстро проскочили мимо меня, на ходу кланясь, что я даже не успела у них поинтересоваться, в правильном ли направлении иду, дабы найти короля. Поэтому пришлось плутать дальше, пока из-за ближайшего угла не раздался какой-то шум, а после неожиданный грохот и визг. Заинтересовавшись, я ускорила шаг, спустя пару секунд оказываясь в самом настоящем тронном зале. Массивные высокие двери в него были приоткрыты лишь на узкую щелочку, но я успешно смогла еще чуть отворить их и проскользнуть внутрь. Картина, которая предстала мне, заставила на некоторое время замереть на месте, в изумлении рассматривая творящийся беспредел. Король с ногами забрался на трон. Да, прямо на массивную резную спинку, повиснув на ней и поджав под себя ноги. На нем просто лица не было от страха, который он испытывал. Но это ладно, ведь помимо его величества тронный зал был заполнен многочисленной охраной. Существа, вид которых я с трудом могла разобрать, так как они носились из угла в угол всей толпой, преследовали что-то живое, пшеничного цвета и довольно немаленького размера. Прыткое существо ловко уходило от попыток его поймать и ни на секунду не останавливалось, нарезая круги по просторному помещению. Зато из-за беспорядков, которые оно учудило, я, наконец, смогла разобрать, кто, собственно, преследует, вероятно, милое несчастное животное. Гоблины. Зеленые, с острыми ушами и небольшого роста, но в доспехах. Видимо, они и представляли собой охрану Его Величества, сейчас исправно выполняющие свои обязанности, спасая короля от какого-то неведомого создания. С моим появлением в зале ничего не поменялось. Меня не заметил ни король, ни его охрана. Зато вовремя воспользовался ситуацией тот пушистый зверек, в мгновение меняя свою траекторию и прямиком направляясь ко мне. А за ним весело, ну или не очень, потряхивая секирами над головами, вся та толпа гоблинов. Я от данной подставы была в таком шоке, что замерла в ужасе на месте, позволяя пушистому зверьку запрыгнуть мне на руки. Мимолетный взгляд, брошенный на создание, когда я по инерции сжала его в своих объятиях, позволил отнести его к виду кошкообразных. Но это все, что я успела отметить, понимая, что если сейчас же что-то не предприму, то нас обоих затопчут. И если у кота был шанс выжить, то у меня под ногами толпы гоблинов, наряженных в тяжелые доспехи, нет. Значит... «А ну, стоять!» — рявкнула я со всей дури на толпу зеленых чудиков, которая неслась прямо на меня. От моего громкого возгласа первые преследователи споткнулись, пропахав мраморный пол своими носами. Следом за ними повалились и остальные, получив прекрасное препятствие в виде своих собратьев. Раздался чудовищный лязг доспехов и грохот секир о мраморный пол. но в течение полминуты затих. Ведь все в изумлении пялились на меня, в защитном жесте прижимающую к себе кота. Довольно тяжелого, но, вероятно, кота. Даже король не знал, что сказать. Все еще в ужасе пялись на бедное животное. Да что с ними такое? Это же просто кот. Опустив взгляд вниз, я пару мгновений рассматривала существо, которое попервой определило к семейству кошачьих. Но разве у кисок бывают длинные ребристые рога, крылья, как у летучей мыши, и бездонные глаза, завораживающие своей красотой? Навряд ли. Диана, медленно слезая с трона, обратился ко мне его величество. «А ты не могла бы не отпускать Майрика?» — попросил он. «Майрика?» — переспросила я, не понимая, о ком он. «Ну да, того, что у тебя на руках». «А, котика? Без проблем». Пожала я плечами, ничуть не смутившись наличию мутаций у обычного кота, и смело почесывая его между рогами, вызывая характерный мурчащий звук от него. «Спасибо», — поблагодарил король, наконец выглядев более уверенно и расправляя плечи. Хотя и было заметно, что он с опаской поглядывает на кота в моих руках. «Так, куда его?» — поинтересовалась я, оглядываясь в поисках жертвы, которая заберет у меня эту милую зверушку. «Я вызову верховного мага. Он избавит от него, а ты пока не отпускай», — ответил король, а я нахмурилась. «В смысле избавиться?» — решила я уточнить. «Майрики — опасные существа и подлежат ликвидации», — словно само собой разумеющийся пояснил эльф, а я прижала к себе кота, понимая, что не позволю этому случиться. «Нет уж, я его вам не отдам. Это же просто кот. Что он может сделать?» — пожала я плечами. «Много чего», — заикнулся был эльф, но я его перебила. «Не желаю ничего слушать. Это безобидное создание, и он останется со мной», — решительно заявила я. На время в зале возникла оглушающая тишина. Правда, недолгая. «То есть ты хочешь стать его хозяйкой?» — неожиданно уточнил мужчина, а я решительно кивнула. «Все верно, и не позволю никому его обидеть». «И ему не позволишь наносить вред, кому бы ты ни было?» — задал странный вопрос его величества. «Ну, конечно», — отмахнулась я. И стоило мне согласиться на это, как вокруг меня возникла неожиданная золотистая сфера, в тот же миг лопаясь и обдавая нас с котом мерцающими брызгами. В непонимании я минут пять еще недоуменно хлопала глазами, не осознавая, что, собственно, произошло. Но по услышанному облегченному всеобщему вздоху поняла, Майрика больше никто в зале не боится. Ни король, ни гоблины. «Что произошло?» — задала я логичный вопрос, смотря на его величество. «Ты стала хозяйкой Майрика, как и хотела», — кивнул на кота в моих объятиях эльф. Опустив на него взгляд, я с удивлением обнаружила странный золотистый рисунок на своем запястье. «А это что?» — вытянула я руку вперед. «Подтверждение тому, что он под твоим контролем», — пожал плечами эльф, отдавая приказ своим охранникам покинуть тронный зал, где сейчас был форменный беспорядок. Впрочем, стоило только гоблинам, шумно топая, уйти, как в помещение забежали служанки, торопящиеся привести в порядок комнату. Я лишь могла тупо наблюдать за этим, не зная, что теперь-то мне делать. Ну вот и куда я с котом? Сама не знаю, где ночевать и что есть, а тут еще и о коте надо теперь заботиться. «А может, я могу что-то сделать для тебя в знак благодарности за спасение?» Словно прочитав мои мысли или поняв все по моему взгрустнувшему виду, поинтересовался его величество, впрочем, не спеша приближаться к нам. После его вопроса я заметно воодушевилась, поспешно кивая. «Мне бы где-нибудь обустроиться, во дворце, чтобы не опаздывать на работу к вашему советнику. Дорога и все такое», — наплела я, очень надеясь, что король согласится, и не ошиблась. Конечно, эльф для порядка посомневался немного. Впрочем, наверняка не по поводу именно моей кандидатуры, а по поводу кота, который теперь всегда будет рядом со мной, но кивнул. Я распоряжу, чтобы тебе выделили покои. Это даже к лучшему. Эдриан лишь на выходные покидает дворец и отправляется в свое поместье. Думаю, и тебе будет удобен такой график. Работы у него всегда очень много, а возвращаться одной прелестной девушке поздно вечером не очень безопасно. Хотя сейчас, с наличием Майрика, протянул мужчина, но тут же тряхнул головой, заставив несколько прядей своих длинных волос упасть на плечо, выбившись из тугой косы. «Спасибо. Я очень благодарна вам за помощь. Обещаю, котик не будет хулиганить. Я лично за этим прослежу». Посчитав, что животным во дворце ход воспрещен, пообещала я. «Не зря же гоблины всей толпой гонялись за этим пушистиком». «Замечательно», — снова протянул мужчина. Но тут же подозвал к себе одну из служанок, отдавая приказ насчет меня. От радости я чуть ли не прыгала на месте. Ну все, теперь-то все путем. Спать есть где, работать тоже. Осталось выяснить, где я, как сюда попала и почему. Ну и как обратно вернуться, если возможно. Хотя слукавлю, если скажу, что жизнь в родном мире намного интереснее, чем здесь. Может, это шанс начать все сначала и безболезненно пережить измену мужа? Изменить свои рутинные будни, которые точно последуют за периодом одиночества и бесконечных слез? Надеюсь, что не ошибаюсь в этом».